точно из апокалипсиса зверь, которым пугал когда-то всех в рогатине батюшка Лисовский. Зверь, подобный рыси, с ногами, как у медведя, пастью, как у льва, с семиглавой и десятирогий. И будто бы бросился тот зверь на нее, а ей некуда было податься, не в силах была спастись, а только выставила против него свое копьишко, держа его обеими руками, а потом замахнулась им, как простой палкой, топнула на зверя и закричала отчаянно: «Ты куда?» И зверь отвернул. Десятирогий и десятиглазый не оставил после себя никаких следов, и ничего не осталось, даже страха в душе. Только слышала свой голос, который кричал: «Ты куда?» Голос, звучавший неумолчно. И кто-то будто спрашивал у нее взволнованно и встревоженно: «Что случилось? Что произошло? Что закончилось или началось? Горе или счастье? Торжество или катастрофа?» Оглянулась. Конь пасся возле куста лещины, там, где она его привязала. Вытягивая мягкую верхнюю губу, хватал траву, жевал ее крупными крепкими зубами. Зеленая пена скатывалась с его удил. Забыла разнуздать. Султанши коней не разнуздывают и никого не разнуздывают, только взнуздывают. Была ли султанша здесь, на этой поляне, в мертвом уединении и жуткой тишине, из которой кто-то вычистил жизнь, точно плод из утробы матери? Привидения теперь обступали ее отовсюду, обрадованно заполняя пустоту тишины, образовывая стену еще более плотную, чем черная чащоба, из которой на нее прыгал зверь мистического ужаса. Зажмурила глаза. Призраков стало еще больше. Узнавала их всех. Одних знала давно, других недавно, стояли неотступно, упорно. Навеки. Когда-то были только родные призраки. Бывают ли родные призраки? А как быть с мамусей, с отцом родным? Куда их поставить? Где найти убежище в душе? Теперь надвигались еще и призраки чужие, враждебные, злые. Становилось их все больше и больше, умножались, как листья на деревьях, как трава под ногами, как песок на берегу моря. Воплощение своей корысти, несчастья и враждебности ко всему сущему. Где спасение от них? Искала спасение от живых, теперь должна была спасаться и от мертвых. А может, они все живые и напоминают о себе, что живы? Ведь она не видела никого из них мертвыми. Ни Валиде, ни Ибрагима, ни венецианца Грити, ни того проклятого купца, что покупал и продавал ее на невольничьих рынках. Падали один за другим, как колосья под серпом. Жатва жестокая, безжалостная, непрестанная. Как ни скосило ее самое! До сих пор не могла постичь. Дико искаженное, бледное лицо Ибрагима, черные сжатые губы Валиде, алчно выпученные глаза Грити, согнутый, как ржавый гвоздь, Синамага. Неужели обречена она жить среди несчастья, жестокости, убийств, утрат, часто бессмысленных, точно неспосланных ей за какие-то неведомые грехи? А может, человек обречен быть жертвой темных сил? Несешь на себе тяжесть преступлений не только своих, но и чужих, целых поколений твоих и чужих предков. Слышишь их голос в своей крови, вечный зов, Куда? —